Глава третья. Три. Аэропорт так и кишит агентами ФБР. Они ищут Тендера Брэнсона, массового убийцу. Тендера Брэнсона, лжепророка. Тендера Брэнсона, который испортил весь суперкубок. Тендера Брэнсона, который сбежал от алтаря, бросив невесту. Тендера Брэнсона, антихриста. Я догоняю Фертилити у стойки продажи билетов. Она говорит: «Пожалуйста, мне один. Я заказывала по телефону». За эти недели, с тех пор, как она меня красила в черный, волосы у меня отросли, так что видны светлые корни. Я опять растолстел от жирной пищи из придорожных закусочных. Дело за малым, чтобы какой-нибудь проницательный вооруженный охранник присмотрелся ко мне как следует и взял меня на мушку. Я проверяю карман пиджака. Там пусто. Пистолет Адама куда-то пропал. «Если ты ищешь пистолет своего брата, то он у меня», — говорит мне Фертилити. «Самолет обязательно должен быть угнан, даже если мне придется угнать его самой». Я говорю: «Он не заряжен». Она это знает. «Нет», — говорит она, — «он заряжен». «Я тебе соврала, чтобы ты лишний раз не волновался». То есть Адам мог в любую минуту меня пристрелить. Фертилити достает из спортивной сумки блестящую медную урну. Она говорит, обращаясь к девушке за стойкой: «У меня с собой прах моего брата. У меня не будет проблем, чтобы пронести его на борт». И девушка говорит: «Никаких проблем. Урну нельзя просветить рентгеновскими лучами, но ей все равно разрешат взять ее на борт». Фертилити платит за билеты, и мы направляемся к выходу на посадку. Она вручает мне сумку и говорит: «Я с ней таскалась последние полчаса, руку уже оттянула. Раз уж ты здесь, сделай что-нибудь полезное». Ребята из службы безопасности слишком обеспокоены урной, и поэтому не особо приглядываются ко мне. Металлическая урна не просвечивается лучами, но никому не охота ее открывать и тем более шарить там рукой. Сотрудники службы безопасности, похоже, работают парами. Они здесь повсюду, они смотрят на нас и переговариваются друг с другом по рации. Урна трется о мою ногу сквозь плотную ткань спортивной сумки. Фертилити смотрит на свой билет и на номера выходов на посадку, мимо которых мы с ней идем. «Ну вот», — говорит она, — «когда мы доходим до нужного выхода, давай мне сумку и двигай отсюда». Посадку уже объявили, и люди выстроились в очередь перед выходом. «Пассажиры с билетами на ряды с 50 по 75 пройдите, пожалуйста, на посадку». Кто из этих людей психованный террорист, угоняющий самолеты, я не знаю. В вестибюле у нас за спиной пары сотрудников службы безопасности собрались по четверкам и шестеркам. «Давай сумку», — говорит Фертилити. Она хватается за ручку и пытается выдернуть у меня сумку. «Я не понимаю, зачем ей вести с собой прах Тревора? Отдай!» «Пассажиры с билетами на ряды с 30 по 49 пройдите, пожалуйста, на посадку». Сотрудники службы безопасности уже направляются в нашу сторону. У всех расстегнуты кобуры, все держат руки на пистолетах. И тут до меня доходит. Где пистолет Адама? Он там, в урне, говорю я, и пытаюсь отнять у Фертилити сумку. Пассажиры с билетами на ряды с 10 по 29. Пройдите, пожалуйста, на посадку. У сумки отрывается ручка, и урна с глухим звуком падает на пол с ковровым покрытием. Мы с Фертилити бросаемся к ней. Фертилити хочет угнать самолет. «Кто-то должен его угнать», — говорит она, — «это судьба». Мы одновременно хватаемся за урну. «Пассажиры с билетами на ряды с 1 по 9, пройдите, пожалуйста, на посадку». Я говорю: «Здесь никто не умрет». Заканчивается посадка на рейс номер 2039. «Этот самолет должен разбиться в Австралии», — говорит Фертилити. «Я никогда не ошибаюсь». Кто-то из службы безопасности кричит: «Стоять!» Повторяю, заканчивается посадка на рейс номер 2039. Нас уже окружили со всех сторон, и тут с урны срывается крышка. Прах Тревора Холлиса разлетается серым облаком. Прах к праху, пыль к пыли. Пыль летит всем в глаза, забивается в легкие. Облако пыли — прах Тревора Холлиса. Пистолет Адама падает на ковер. Раньше Фертилити, раньше ребят из службы безопасности, пока самолет не отъехал от посадочного рукава, Я хватаю пистолет. Я хватаю Fertility. Хорошо, хорошо, пусть все будет так, как она говорит, шепчу я ей, держа пистолет у ее головы. Я пячусь к выходу. Я кричу всем стоять. Я приостанавливаюсь, чтобы стюардесса на выходе, проверяющая билеты, оторвала корешок от билета Fertility и указываю кивком на открытую урну и на прах Тревора, рассыпанный по всему залу. Я говорю, может быть, кто-нибудь это все соберет и отдаст этой женщине. Это ее брат. Ребята из службы безопасности стоят в напряжении, целясь мне в лоб, пока стюардесса, проверяющая билеты, собирает как может прах Тревора обратно в урну и отдает урну Fertility. «Спасибо», — говорит Fertility, — «мне так неудобно». «Мы садимся на самолет», — говорю я, — «и мы взлетаем». Я пячусь к выходу. «Интересно, а кто же там на борту настоящий угонщик?» Когда я спрашиваю Fertility, она смеется. Когда я спрашиваю, почему ты смеешься, она говорит, вот ирония судьбы. Ты очень скоро поймешь, кто угонщик. Я говорю, скажи мне. Все пассажиры столпились в задней части салона, сидят, склонив головы, и рыдают. В проходе рядом с пилотской кабиной гора бумажников и кошельков, часов и ноутбуков, сотовых телефонов и диктофонов, плееров для компакт-дисков и обручальных колец. Люди знают, что надо делать, их хорошо научили, как будто все это их касается. Как будто тут дело в деньгах. Я говорю членам экипажа, чтобы они закрыли люки в салонах. Я в свое время немало полетал на самолетах от стадиона к стадиону, говорю я, готовьте самолет к взлету. На ближайших к нам сиденьях сидят толстый мужик в деловом костюме восточного вида, скорее всего, пакистанец, парочка белых ребят-студентов, парень китайского вида. Я спрашиваю Fertility, кто настоящий угонщик? Она стоит на коленях в проходе и сосредоточенно роется в куче добровольных подношений, забирает себе красивые женские часики и жемчужное ожерелье. «Догадайся сам, Шерлок», — говорит она. Она говорит, «Я здесь всего лишь невинная заложница», и защелкивает у себя на запястье бриллиантовый браслет. «Я кричу всем без паники, сохраняйте спокойствие, но я думаю, вам надо знать, на борту опасный террорист-убийца, и он собирается разбить самолет». Кто-то вскрикивает. «Я говорю, заткнитесь, пожалуйста». «Я говорю, пока я не выясню, кто этот террорист, всем оставаться на своих местах». Fertility выуживает из кучи подношений кольцо с бриллиантом и надевает его себе на палец. «Я говорю, кто-то из вас террорист, я не знаю, кто именно, но кто-то из вас собирается разбить самолет». Fertility только хихикает. «У меня ощущение, что я явно что-то пропустил. Как говорится, не понял юмора. Я говорю, вы не волнуйтесь, сидите спокойно». Я говорю стюарду, чтобы он пошел и сказал командиру экипажа, что я не хочу, чтобы кто-то пострадал, но мне действительно очень нужно выбраться из страны. Нам нужно взлететь и приземлиться где-нибудь в безопасном месте. Где-нибудь между Америкой и Австралией. И там все высадятся. Fertility смеется, глядя на меня, и я говорю ей, ты тоже высадишься? Потом мы полетим дальше, только я и один пилот. И когда мы поднимемся в воздух во второй раз, говорю я дам пилоту возможность выпрыгнуть с парашютом. Я говорю, все ясно? И стюард говорит, да, глядя на пистолет, нацеленный ему в лицо. Этот самолет разобьется в Австралии, говорю я, но умрет только один человек. И тут до меня начинает доходить. Может, здесь нет никакого другого угонщика? Может быть, этот угонщик я? Люди начинают шептаться, они меня узнали. Я тот самый массовый убийца, про которого говорили по телевидению. Я антихрист. Я психованный террорист. Я угонщик. И тут меня пробивает смех. Я говорю, Fertility, это ты все подстроила, да? И она отвечает, смеясь, ну, немножко. И я спрашиваю сквозь смех, а ты правда беременна? И она отвечает, смеясь, боюсь, что правда. И я правда этого не предвидела. Это по-прежнему настоящее чудо. Стюарды закрыли люки, и самолет медленно отъезжает от терминала. «Понимаешь, в чем дело?» — говорит Fertility. «Тебе всю жизнь говорили, что надо делать. Твоя семья, твоя церковь, твои хозяева, твой психолог, агент, твой брат». Она говорит, «Так вот, сейчас тебе никто ничего не подскажет». Она говорит, «Я знаю только, что ты найдешь выход, как из этого выбраться». Ты найдешь способ, как освободиться от своей прежней жизни, в которой были сплошные провалы. Для всех ты умрешь. Двигатели завелись, и Фертилити протягивает мне золотое обручальное кольцо. А потом ты расскажешь свою историю и освободишься от прошлого, — говорит она, — и мы начнем новую жизнь. Мы с тобой вместе и будем жить долго и счастливо.